на свете. Немало разных кукол есть на свете, глаза их удивления полны. И верим мы, что куклы тоже дети, и верим мы, что куклы тоже дети, но только дети сказочной страны. Волшебная страна, пусть вы о ней не знаете, но все же есть она. Там кукольные лестницы, дома и города, туда пускают маленьких, а взрослых никогда, а взрослых никогда. Мы в детстве симпатичным куклам нашим, мы в детстве симпатичным куклам нашим придумываем сами. Даже слово.